Если придешь ко мне, будем наедине. Я покажу тебе свой большой красивый дом. Ну а тогда, когда его увидишь сама, сразу поймешь, что дом совсем небольшой. Ой-ой-ой, если взошла луна, значит пришла пора, чтобы жила страна, делать как можно больше детей. Тяга моя сильна, и не болит голова, хоть и она пуста, но все же крепка. Да-да-да, пусть будет день, пусть будет ночь, пусть будет сын, пусть будет дочь. Если терпеть не моготу, значит такая твоя судьба. Но я не хочу пока, но я подожду пока, но я не готов пока к роли отца. Да-да-да, не приходи ко мне, быть не хочу наедине. Не покажу тебе свой небольшой некрасивый дом. Ну а тогда, когда ты не заметишь меня, вдруг осознаю я, как мне повезло.